Глава 25. Историческое прошлое рынка Москвы, торговые дни, старые и новые гостиные дворы, разряды торговых и промышленных людей. Люди гостиной, суконной и черной сотен. Обязанности сотен в отношении городского благоустройства. Приезжие гости, гречане и персы, гильдии, шестигласная дума, именитые граждане, права всех гильдий. Московские ряды в 1626 году. Очистительная присяга у Казанского собора. Крестное целование. Поединки. Ограда Казанского собора. Триумфальные ворота. Страшное место яма. Несостоятельные должники. Жертвователи. Приказные от Казанской и Иверских ворот. Деление рядов. Общая картина рядов и гостиного двора. Зазывальщики и мелкие торговцы. С незапамятных времен рынком Москвы был Китай-город. Там седой древности были ряды, лавки, подворья всех главных торговых русских городов. Посольский двор для послов иноземных и гостиный двор для иноземных гостей, купцов, приезжавших с товарами. «Площадь перед Кремлем, — писал Алиарий в 1630 году, — есть главный рынок города. В продолжении целого дня тут кишит народ. Вся эта площадь полна лавками, а равно и все примыкающие к ней улицы, ряд, и свой квартал, четь. Так что купцы, торгующие шелком, не мешаются с продавцами сукна и полотна, ни золотых дел мастера, седельщиками, сапожниками, портными, меховщиками и другими ремесленниками. Каждое производство и каждое ремесло имеет свою улицу. В средних рядах, в лавках с бельем, сидят торговки. В образном ряду не продаются, но меняются без всякого торга образами. Есть такой пушной ряд, который завален пуховыми матрацами. Из древних других сказаний видно, что церковь Пречистой Казанской Божией Матери построена близ ряда, где ножовщики имеют свои лавки. Каждому товару в Москве были назначены свой ряд и свое место. Были ряды пряничный, птичий, харчевой, калашный, крашенинный, сапожный, шапошный, коробейный, медовый, вощаный, домерный, где продавались бубны, домры и барабаны. В Китае-городе был свежий рыбный ряд. На берегу Москвы реки существовал другой такой же ряд, где лежала соленая и мороженая рыба. Летом в этом месте вонь была такая нестерпимая, что иностранец не мог пройти мимо, не зажимая себе носа. Но русские, по замечанию иноземцев, не чувствовали этого запаха. Перед Кремлем на Красной площади можно было закупать всякие вещи для домашних потребностей. Этот рынок постоянно кишел народом. Близ полукруга, устроенного для торжественных церемоний, было особое место, где женщины продавали преимущественно свои домашние изделия. Около самого Кремля было расставлено множество шалашей, рундуков, скамей, где мелочные торговцы торговали всякой всячиной. Близ главного рынка был ряд винных погребов. По словам иностранцев, в конце 17-го столетия их было до 200. В одних продавались иноземные вина, в других — меды и прочие. На Ивановской площади происходил торг людьми. Русские продавали пленников своим и чужим и совершали купчие крепости, которые писались площадными подьячими. Торговля производилась в известные дни и по указу царя Алексея Михайловича должна была прекращаться в субботу, как начнут в соборе благовестить к вечерне.

Божию милостью, повелением благочестивого и христолюбивого великого государя Михаила Феодоровича и сына его, христолюбивого царевича, лето 1641 года. Над воротами нового двора была другая надпись. «Божию милостью, повелением благоверного и христолюбивого великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, сия великие и малые и белые России самодержца и иных многих государств и земель восточных и западных и северных отчича и дедича, и наследника, и обладателя, сделали сей гостиный двор в 25-е лето благочестивой державы царствия его». Все подписи мы не приводим. Год постройки поставлен 1664. Началась же она с 1661 года. Гостиный двор после уже разделили на 4 двора. Старый, новый, соляной и рыбный. В первых двух были ряды с лавками и амбарами. В последних — лавки, шалаши и шалашные места. Из рядов первыми были панские, стекловые, астраханские и хрустальные. Когда увеличились торговые обороты, то ряды рыбные и икорные, бывшие в старом гостином дворе и состоявшие из шалашей и амбаров, переведены на соляной рыбный двор. Описывая гостиный двор, не излишним считаем объяснить различие торговли прежних времен с нынешней и разряды торговых и промышленных людей. Первыми из них мы видим гостей и гостиные и суконные сотни торговых людей, и затем черные сотни. Эти разряды пополнялись переводом из низшего разряда выше, а также переводом зажиточных посадских людей из городов и по челобитию гостей и гостиной сотни торговых людей сотни их пополнялись из московских черных сотен, из слобод и из городов лучшими людьми. Посадскими людьми подразумевались в городах все торговые, ремесленные и промышленные люди, имевшие в городе свои тягловые, обложенные податью, дворы. Число московских черных сотен при Михаиле Феодоровиче простиралось до 10. Кроме сотен были еще полусотни, как, например, такие. Мясечная, название последней указывает на ее занятие. Также название сотен давалось по местности, где они жили в частях города, например, Дмитровская, Сретенская, Покровская. А некоторые носили название тех городов, откуда они первоначально переведены, например, Новгородская, Устюжская. Обязанности черных сотен, по словам Костомарова, лежали в поддержании городского благоустройства, как то мощение улиц, держание разного рода лиц, которым отводились квартиры. Они давали на земский двор целовальников. Последнее слово в старину имело совсем другое значение, чем теперь. Происходило оно от слова «целование», означавшего присягу. Князь Щербатов говорит, «В древности некоторые холопы и другого звания люди, которые платили дань определенным для сбора чиновникам, но как дань не была приведена в известность, то эти первые собиратели ее должны были присягать или целовать крест в том, что они все без утайки доставят своему государю». Гостями назывались приезжие из других стран, торговые люди и те из посадских людей, которые по знанию какого-либо рода промысла избирались на царскую службу по внешней торговле и посылались товарами в иностранные земли. Из них, собственно, и составлены были гостиная и суконная сотни. За доставленную прибыль по царской службе и родению давалось им в награду почетное звание гостя с правом на вольный промысел и на откуп некоторых статей казенной внутренней и внешней торговли. Бывали примеры, что гости были возводимы в сан думных дьяков. Гости бывали призываемы царем на совет. Они подавали разные финансовые проекты. Так, например, гость Веневитинов подал проект брать с Мордвы дань. Случалось, что и иноземцы были возводимы в сан гостей. Так, например, в 1660 году братьям Бернардам пожалован титул гостей. Каташихин рассказывает об иноземных гостях или купчинах, персидских и гречанах, что приезжали со своими товарами ко двору царя и подносили их в дарях, а после того те товары ценились торговыми людьми, и по оценке им давалось соболями и рухлядью. И таких товаров на всякий год покупалось множество, потому что боярам и иных чинов людям купить, окромя царя, никому не вольно. Таких гречан и персиан на год в Москву приходило по 50 и 100 человек. И живут они для продажи многие годы, и дается им корм и питье, довольное от царя. Персидские купчины приезжали с шелком сырцом и вареными и всякими тамошними товарами, а гречане приезжали ежегодно, привозя товары всякие. Сосуды столовые и питейные, золотые и серебряные с каменьем, с алмазы, с яхонты и с изумрудами, из лалы и золотные портища, и конские наряды, седла и муштуки, и узды, и чепраки со всяким каменьем, и царицы, и царевнам венцы, и зарукавники, и серьги, и перстни с разными же каменьями немалое число. При царе Феодоре Иоанновиче в гостиной сотни гостей и гостиной сотни торговых людей, лучших, средних и младших, было 350 человек, а в суконной сотне — 250 человек. Торговые люди много теряли в смутное время, и число их быстро падало и требовало пополнения зажиточными людьми из других городов. В Москве торговали и некоторые служилые люди. Так, например, стрельцы, которые набирались из людей, гулящих от отцов дети, от братьев братья, от дядей племянники, подсоседники и захребетники, не тяглые, не пашеные и не крепостные люди, которые были собой бодры и молоды и резвы, те имели право торговать и промышлять своим рукоделием и покупали не вскуп, что носящее не от велика, от полтины или от рубля бестаможно и беспошлино, а которые из них торговали на сумму более рубля или в лавках сидели, те платили в казну тамгу, палавочные и всякие пошлины, как и торговые люди. Суконные сотни купцы торговали сукнами и другими шерстяными материями. Все эти сотни, взяв от правительства проезжую грамоту, ездили в заграничные земли. Черных сотен и слобод купцы и посадские имели только право торговать мелочным товаром и внутри государства. Из гостиной сотни избираемы были во внутренние таможни в бургомистры и головы, а из черных сотен — в целовальники к продаже казенных питей и соли. Купечество ведомо было сперва в общих судебных местах, но когда учреждены были приказы, то в земском приказе, а иногда в казенном дворце, как в 1664 и 1665 годах. Иногда же купечеством управляла и Большая Московская таможня. Государственные подати платили купцы с промыслов из достатка своего по мере возвышения или упадка своего. Петр Великий в 1720 году учредил купеческий магистрат и городских купцов разделил на три гильдии. Слово «гильдия», как уверяет Татищев, происходит от слова «гильда», означающего то же, что теперь «цех». В первую он поместил крупных торговцев, во вторую — торгашей или лавошников и хороших ремесленников, а в третью — всяких простых ремесленников и мастеров. Древняя наша внутренняя торговля была ярмарочная.

и если они не были записаны в гильдию, то должны были платить пошлину 1/2 голландскими ефимками, стоимость которых была 1 рубль 25 копеек, а другую — российскую монету.